Глава 17. Вечер Алёша провел довольно продуктивно. Для начала он списался с Вовочкой и, введя его в курс дела, озадачил созданием банка «Стальной богатырь». Эльдоулу Алёша, конечно, доверял, но решил подстраховаться. Да и потом, кто лучше Вовочки выберет в замке место под банк? Банк, который Алёша изначально планировал делать в Малых Выхах, решено было основать в замке, а в городе уже открыть филиал. Такой финт ушами гарантировал, что ни один разумный не сможет отжать у клана банк. Следом закончив с Вовочкой, Алёша заглянул к судье и выложил ему все как есть. И про банк, и про то, откуда на счету появились баснословные по местным меркам деньжищи. Далее, заручившись поддержкой судьи, Алёша в сопровождении Бориса Сергеевича заглянул к Багуру и Грыге и предложил оркам работу. Заглянул не просто так, а с угощением. Орки для вида поупирались, но все же согласились на более чем щедрое предложение эльфа. Алёша же, не будь дураком, тут же предложил им еще одну непыльную работенку. «Мужики, вы мне вот что скажите». Алёша пододвинул к Грыге кружку с пенистым. «Банк вас гасить уже начал или нет?» «Что ты подразумеваешь под словом «гасить»?» Поморщился Багур, а Грыга присосался к напитку. «Ну, банку же нужно вас как-то дискредитировать, чтобы показать, что прав именно он, а не два простых орка, так?» «А-а-а», — протянул Багур, — «вот ты о чем». «Тут большого секрета нет. Завтра к обеду появится статья в Орочьих ведомостях, и на глазах общества нас с Грыгой заклеймят позором». «Журналисты?» — уточнил Алёша, делая себе мысленную пометку пообщаться с редактором Орочьих ведомостей. «Почему журналисты?» — удивился Багур, неодобрительно наблюдая за тем, как Грыга тянется за следующей кружкой. «От их подачи многое зависит, но все решают читатели. И каким же образом, если согласен с отзывом автора статьи, прикладываешь к газете «Золотой». Не согласен — медиак». «И в чем смысл?» — не понял Алёша. «Каждый экземпляр газеты зачарован главным редактором на голосование», — терпеливо пояснил Багур. «Сколько в газете планируется голосований, столько раз и можно использовать газету в качестве копилки. Сколько монет окажется в газетной казне, таков и будет вердикт». «Копилки?» Багур вроде бы объяснял все понятно, но Алёша никак не мог понять, как каждый экземпляр ведомости связан с казной газеты. «Ну это как бы вшитый телепорт», — нахмурился Багур. «Ограничены исключительно на монеты». «А-а», — произнес Алёша. «Понятно. Слушай, а главный редактор ваших ведомостей случайно не гном?» «А ты откуда знаешь?» — удивился Багур. «Да тут несложно догадаться», — усмехнулся Алёша. «Значит, гном». «Да, достопочтенный Оргдон Каменное Стело. Один из немногих уважаемых среди орков гномов». «Ага-ага», — покивал Алёша, то и дело поглядывая на планомерно напивающегося Грыгу. «Значит, выходит статья, и орки голосуют за нее рублем, ну, то есть золотым». «Все так», — вздохнул Багур. «Так что, отвечая на твой вопрос, нас загасят в обед. Семья, друзья, коллеги, все отвернутся от нас». «Это мы еще посмотрим», — не согласился Алёша. «Если все правильно сделаете, у вас будет шанс уйти не изгоями, а народными героями». «Это квак!» — Грыга оторвался от кружки и посмотрел на Алёшу мутным взглядом. «Это как?» «Завтра к вечеру банк «Топор войны» станет банкротом», — понизив голос, протянул Алёша. «Те, кто не успеют снять со своих счетов деньги, останутся ни с чем». «Это точно?» — не поверил Багур. «Ты сам видел, какую сумму я снял со счета», — Алёша пожал плечами. «Топор войны» уже банкрот. Сегодня-завтра хозяева банка выведут свои накопления, а простой народ останется с носом. «Надо предупредить!» Грыга уже едва ворочил языком. «Вот вы этим и займетесь», — кивнул Алёша, выкладывая на стол сотню золотых. Если успеете до рассвета обойти все кабаки, где сидят орки, может и получится предупредить простой народ». «А ты?» — Багур с подозрением посмотрел на Алешу. «С нами не пойдешь?» «Какой орк эльфу-то поверит?» — напоказ удивился Алеша. «Не, ребят, спасение кошельков ваших друзей в ваших руках. А я загляну в гости к одному ушлому гному». Договорившись с орками и предупредив судью, что к нему заглянет Эльдол, Алеша направился в редакцию «Орочьих ведомостей», зайдя перед этим в третисортный отель. Изначально он хотел использовать оборотное зелье, чтобы превратиться в орка, но, узнав, кто является главредом «Орочьей газетки», передумал. «Добрыня, конечно, подошел бы на это дело получше, чем я», ворчал себе под нос Алеша, выпивая дорогущее зелье перед зеркалом крошечной комнатки, за которую он выложил целый золотой. Но, как говорится, на безрыбье и рак щука. Стоило ему выпить оборотные зелья, как перед глазами появился таймер обратного отсчета. 59 минут, 59 секунд. 59 минут, 58 секунд. 59 минут, 57 секунд. А из зеркала подмигнул кряжистый гном с роскошной бородой. «Пойдет», — довольно кивнул Алеша, выскальзывая на улицу через окошко. Собственно, окошко и было той причиной, по которой он заплатил за этот клоповник целый золотой. Благо, искать редакцию долго не пришлось. И спустя пару минут Алеша уже стучался во входную дверь, на которой висел здоровенный почтовый ящик. По словам Багура, Оргдон Каменное Стело жил на втором этаже редакции, не желая ни на секунду разлучаться со своим детищем. Алёше пришлось долбить в дверь добрых 5 минут, пока, наконец, сверху не донёсся могучий рёв гнома. «Кто там долбится, как одержимый? Кому киркой по лбу постучать?» «Открывай, гноме!» — крикнул в ответ Алёша. «Сенсация на пороге!» «Катись знаешь куда!» — заревел гном. «Я сейчас спущусь и так тебя отделаю, что всем сенсациям сенсация будет!» «Ну, как знаешь, гноми», — не стал спорить Алёша. «Пойду унесу сенсацию эльфам. Или твоим собратьям. Точно. Мифриловая кирка мне 1000 золотых отвалит». «По голове они тебе отвалят. Катись отсюда уже». «Да без проблем», — Алёша повернулся на каблуках. «Орков, правда, жаль, ну да переживут». «А ну, стой!» Окошко на втором этаже с шумом распахнулось, и оттуда выглянула рыжая борода. «Что там про орков?» «Завтра в кирке прочитаешь», — бросил через плечо Алёша. «Стой, говорю», — повысил голос гном. «Заходи давай. Если и впрямь сенсация, золотом не обижу». «Ну, не знаю», — Алёша сделал вид, что ломается. «Второй раз приглашать не буду», — пригрозил гном. «Кром с тобой, журналюга языкастый», — Алёша махнул рукой. «Отворяй». «Жди», — приказным тоном скомандовал гном, и рыжая борода исчезла в окошке. Не прошло и минуты, как входная дверь распахнулась, а на Алёшу мрачно уставился помятый гном. «Что там за сенсация?» «Даже чаем не угостишь», — усмехнулся Алёша и, оттерев гнома плечом, шагнул в дом. Внутри Алёша ожидал увидеть огромные станки для печатания газет, но вместо этого его взору предстала самая обычная прихожка. «Нечего ночью чаи гонять», — проворчал Оргдон. «Выкладывай». Что будет, Алёша решил зайти издалека, если одна популярная газета спасёт орков от разорения. «Давай к делу», — нахмурился гном. «Нечего мне тут лапшу на уши вешать». Завтра к вечеру топор войны станет банкротом. Алёша решил больше не испытывать терпения гнома. Станет в любом случае, выпустишь ты статью или нет. «Но если выпущу, орки в долгу не останутся», — медленно кивнул Оргдон. «А если...» «В любом случае, гноме», — повторил Алёша. «Ты же в курсе, что топоры вылетели из топ-20?» «Обижаешь», — усмехнулся гном. «Час назад статью верстать закончил». «Ну вот», — Алёша развёл руками. «Топоров сливают, гноме, а...» «А кто, сказать не могу», — покачал головой Алёша. «Жизнь, знаешь ли, дорога». «Но тогда откуда...» «Не задавай тех вопросов, на которые не хочешь услышать ответы», — Алёша погрозил гному пальцем. «Ну что, тянет на сенсацию?» «Тянет», — немного помолчав, проворчал Оргдон. «Держи свой гонорар». «Внимание, гном Оргдон Стальное Стело желает передать вам 150 золотых. Принять? Да, нет». «Тут на 50 золотых больше, чем мы договаривались», — удивился Алёша. «Я с тобой ни о чем не договаривался», — нахмурился гном. «Во сколько оценил материал, столько и даю. У меня все честь по чести». Раз так, Алёша прищурился от посетившей его мысли. «Отплачу тебе добром за добро, гноме». «Еще одна сенсация», — усмехнулся Оргдон. «Не совсем», — Алёша покачал головой. «Раз ты знаешь, что случилось с топорами, то, скорее всего, уже упомянул в статье о Грыге и Багуре, так?» «Откуда?» — начал было гном, но тут же замолчал. «Продолжай». «Они сейчас ходят по урочим трактирам и предупреждают всех встречных орков о банкротстве топоров». Гном бросил на Алёшу недовольный взгляд, но промолчал. «Я понимаю, что тебе заплатили серьезные люди», — невозмутимо продолжил Алёша. «Но представь, как в глазах общества будут выглядеть эти два орка, которых хают в газете, а они вместо того, чтобы бежать из города, спасают кошельки обычных орков». Гном угрюмо засопел и уставился куда-то перед собой. Когда шла уже четвертая минута тишины, а Алёша начал волноваться, все ли в порядке с Оргдоном, тот неожиданно отмер. «Держи». «Внимание, гном Оргдон Стальное Стело желает передать вам 300 золотых. Принять? Да, нет». «Репутация газеты дороже любых сенсаций», — пояснил гном в ответ на удивленный взгляд Алёши. «Достойно», — кивнул Алёша. «Вот только и я не из-за денег про орков тебе сказал». «И что будем делать?» — нахмурился гном. «Отказа не приму». «А давай я лучше рекламу у тебя закажу», — озарил Алёшу. «И тебе хорошо, и мне, и твоим читателям». «Рекламу?» — переспросил гном. «Ты серьезно, гноме?» — не на шутку удивился Алёша. «Оргдон Стальное Стело, придумавший гениальный трюк с голосованием золотом, не продает в своей газете рекламу?» «Да кому она нужна?» — поморщился гном. «Всем!» — безапелляционно заявил Алёша. «Особенно бессмертным. Вот увидишь, после выхода моей рекламы у тебя очередь будет из просителей». «Если так и будет, я в долгу не останусь», — медленно кивнул гном. «Ежели нет, то ты ничего не теряешь», — подхватил Алёша. «И 300 золотом не потратишь. А, как говорится, не потратил, сэкономил». «Сэкономил, заработал», — закончил за него Оргдон. «Может, чаю?» «Внимание! Ваша репутация с Оргдоном Стальное Стело выросла на 500 пунктов. Текущий уровень — симпатия. До дружелюбия 1900 пунктов». «Спасибо за предложение, уважаемый». Алёша склонил голову в знак признательности и заодно проверил, сколько времени у него осталось. «Но мне пора». «Тогда присылай свой текст на этот адрес», — гном обвел рукой прихожую. «И будет тебе реклама. И желательно без ошибок». Договорились, Алёше хотелось кричать и прыгать от радости, но он лишь сдержанно кивнул. «Всех благ, уважаемый!» «Всех благ!» Эльф, скрывающийся под личиной гнома, усмехнулся в ответ Оргдон. Алёша, не найдя что ответить, молча улыбнулся и вышел из дома. Таймер показывал еще 20 с хвостиком минут, а ведь ему еще нужно успеть зайти в кабак и вернуться в снятый на ночь клоповник. В окошко снятой каморки Алёша влезал, когда таймер оборотного зелья отсчитывал последние секунды. «И снова здравствуйте», — пробормотал Алёша, глядя, как его отражение в зеркале плывет и превращается из кряжестого гнома в высокого широкоплечего эльфа. «Ну все, осталось только написать текст рекламы». Спустя полчаса из отеля вышел высокий эльф в одеждах егерской заставы и уверенно направился в сторону редакции и по совместительству типографии «Орочи ведомости». Опустив запечатанный конверт в специальный почтовый ящик, эльф постучал в дверь и растворился в ближайшей подворотне. Главный редактор газеты «Орочи ведомости», открывший дверь спустя несколько минут, достал из ящика конверт и, хмыкнув себе под нос, принялся читать письмо. «Хватит это терпеть! Клан «Три богатыря» объявляет набор сильных, честных, доблестных и отчаянных воинов для формирования элитной гвардии Орда. Двойное жалование, полное довольствие, опытные инструкторы, много битв с превосходящим по численности и умению противником. Внимание, количество мест ограничено. Обращение главы клана. Несмотря на ограниченное количество мест, мы примем в наши дружные ряды любого орка, который пешком дойдет от Сибурска до нашего замка Алдаил, Малые Выхи». «Малые Выхи?» – пробормотал Оргдон Стальное Стело. «Интересно, а у них есть своя газета?»